читателям. На этом пока все. Благодарю за ваше внимание к этой книге. Надеюсь, она вам понравилась, и вы воспользуетесь этой информацией, чтобы воплотить в жизнь все ваши мечты. Спасибо, что купили эту книжку. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии в форумах по работе с любовью на русскоязычном сайте www.livingonlove.ru и англоязычном сайте www.livingonlove.com. Впереди большая работа? Ну да, эта часть жизни порой кажется неприятной, если только вы не любите то, чем занимаетесь, или не научитесь заниматься тем, что любите. Настоятельно рекомендую вам прочитать написанную в 1960 году книгу Наполеона Хилла «Думай и богатей». Да, она о деньгах. Но если прочитаете ее внимательно, то увидите, что ее принципы применимы ко всему – к любви, к миру, к деньгам и так далее. Соедините послание любви с принципами Наполеона Хилла и получите самую мощную выигрышную комбинацию, ибо закон Вселенной прост. Если что-то можно представить, то оно возможно, и если настойчиво идти к тому, от чего поет твое сердце, то это будет достигнуто. Я с радостью сделал свои книги доступными в интернете. Хотя они и дорого мне дались, если считать время и деньги, их создание было работой любви. И если книга помогла вам, то подумайте, не могли бы и вы что-то сделать, например, рассказать о ней друзьям или даже написать статью для местной газеты или журнала? Чем больше людей познакомится с этой информацией и станет применять ее в жизни, тем будет лучше. И не только этим людям, но и всем нам. Эта книга – мой подарок вам. А что делать дальше – решайте сами. Это ваша жизнь и ваш мир. Выбирайте то, что радостно. Посылаю вам всю мою любовь. Клаус Джоул.